окне. И этот сильный-сильный дождь, мы одни. Я точно знала, ты придешь, не уходи. Без трех минут осень, тебе все мало скорости. Сколько захочешь, столько пробуешь. Не будешь пробовать, а мне другую надо. А мне семью пора бы не на тебя. Ведь тратить время, то что осталось. Хочу сына, и чтоб в меня воспитать днем боксера, пусть даже дочь. Я ей буду рад, как ребенок. И я любить их буду, готов для них на все. Я вот наслед их мамы, я не вышел походу. С тобой меняет резко, клянусь, таким я не был. И мы одни без света, быть обещаю вместе. И как бы я ни хотел, меня утром не будет. Ты проснешься одна, уснешь с новым другим. Мы просто неправильно познакомились. Я целую, обманываю под влиянием водки. А ты веришь мне, даешь мне тобою воспользоваться. Я вывод сделал рано, утром уехать. Назвать меня порядочным, ты не для галочки, девочка. И мы с тобой зависнем еще запятые вместо точек. Ты отзвони своему, скажу, что у подруги ночью. И совестью договорись еще в такси, а наедине с ней потрещи. При мне не надо, моя давно уж на беззвучном. Мне проще удалять сообщения о пропущенных. Прошу прощения, я стану лучше, но не сегодня, это точно. Не этой ночью. Сегодня я вошел и вышел в одни двери. Завтра, открыв другие, снова будут верить, что я останусь. Но я лишь погостить на время, и я уйду, оставив мятую постель. Пожалуйста, не сегодня. Не уходи. Пожалуйста, не сегодня. Не уходи. Пожалуйста, не сегодня. Не уходи. Пожалуйста, не сегодня. Не уходи. Ночь огни.